Глава 15. Я проснулась от ленивого постукивания по двери. И как только я умудрилась уснуть. Обещала ведь отыскать Моди, выбраться из западни. А что в итоге? Проспала до рассвета. Солнце поблескивало за окном, пуская солнечных зайчиков по комнате. Камин давно потух, и в покоях снова стало холодно. Потирая коченевшие пальцы, обратила свой взор к дверному проему. «Спускайтесь к завтраку, принцесса», — холодно сказал мужчина в черном походном костюме. Его взгляд равнодушно скользнул по мне, заставив сильнее закутаться в плед. «Вас уже ждут», — добавил темный и, щелкнув пальцами, заставил черные молнии разбежаться в стороны и покорно погаснуть. Молча приблизилась к выходу и, перешагнув порог, оказалась в коридоре. «Не боитесь, что убегу?» — горько усмехнулась, обернувшись на своего провожатого. Темной шутки не оценил. В следующую секунду вокруг моего запястья обвилась черная нить, один конец которой держал мужчина. Инстинктивно попыталась освободить руку, но магическая веревка лишь плотнее обхватила ее, стягивая тугим кольцом. Тонкое с виду, но прочнее не придумаешь. В тех местах, где нить соприкасалась с кожей, ее нестерпимо жгло. Темная магия. И зачем только я спровоцировала темного? Оставшуюся часть пути до столовой мы преодолели молча. Мужчина не горел желанием общаться со мной, а я боялась сказать что-нибудь лишнее. Опасалась сделать хуже. Хотя куда уж хуже. В помещении на первом этаже оказалось тепло. В камине трещали поленья. Аромат свежей стряпни заставил желудок жалобно заурчать. Со вчерашнего утра у меня во рту и крошки хлеба не было. Нить запястья испарилась, а следом за ней исчез и темный. «Хотел бы сказать, что рад вас видеть, принцесса Астрид. Но, увы, не могу». Знакомый голос заставил брезгливо поморщиться. «Благо, ваша лиса не болела бешенством. До сих пор помню, с каким удовольствием вы наблюдали за тем, как эта рыжая дрянь вонзила в мою ногу острые зубы». Жан скривился, вспоминая минувшие события. Видимо, ему пришлось нелегко. «Взаимно, маркиз. Ваш визит ничуть меня не обрадовал», — искренне призналась я. «Тем лучше». «Не питайте иллюзий, Астрид. Вы мне противны. Слабая, никчемная принцесса. Эта лисица ведь была вашим зверем?» — с насмешкой спросил он. Не дождавшись ответа, Вейд продолжил. «Мадина пыталась утаить это. Но меня не проведешь». Он оскалился, и я невольно увидела кончик змеиного языка. Отвернулась, чтобы не видеть эту мерзость. «Присаживайтесь, принцесса. Пригласил он меня к столу. «Окажите мне честь разделить со мной эту трапезу». В каждом его слое сквозила насмешка надо мной. Нехотя опустилась на стул на другом конце стола. «Раньше мы приглашали гостей к столу. А что теперь? Я чужая в собственном дворце. Он больше никогда не сможет стать мне домом. Никогда я не буду счастлива, как прежде». «Откровенно говоря, Астрид, меня этот брак расстраивает не меньше вашего», — сказал он, энергично пережевывая кусок жареного мяса. «Я бы на вашем месте радовалась», — ответила я, отпивая из бокала кристально чистую воду. Аппетит улетучился, стоило только сесть за один стол с маркизом. «Вы станете королем, получите то, о чем мечтали. Вот только какой ценой? Ложь, предательство, корысть. Вам не чужды, Жан Вейд. Скоро вы будете называть меня исключительно Ваше Величество», — рассмеялся он. Отголоски его смеха эхом распространялись по комнате, вызывая у меня приступ тошноты. «Впрочем, долго терпеть нам друг друга не придется», — добавил Жан, покончив завтраком. «Решили стать вдовцом?» — предположила я. «Отчего же, принцесса? Я ведь обещал Мадине позаботиться о вас. К сожалению, в соглашении, которое мы с вашей матушкой успели заключить, Этот пункт следует одним из первых. Королева думала, что брак убережет ее ненаглядную дочурку. Снова заливистый смех. Увы, не ото всего. Кое-что она упустила. Как только вы сыграете свою роль, мы навсегда распрощаемся с вами, принцесса Астрид. И какова моя роль? Маркиз на мгновение задумался. Он долго не мог решиться, стоит ли посвящать меня в свои планы. Но все не сдержался. О, принцесса, ваше имя горожане никогда не забудут. Как только станете моей женой, вы ценой своей жизни залатаете прорыв. А я непременно буду горевать по своей ненаглядной юной Астрид, — сказал он, утирая тыльной стороной ладони несуществующие слезы. Ну, как вам план? Ах да, забыл упомянуть. Несмотря на то, что данный брак будет фиктивным, я бы не хотел предавать традиции, формировавшиеся годами. Первой брачной ночи быть. Маркиз хлопнул в ладоши, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Только этого мне еще не хватало. «Это вряд ли», — услышала я за спиной женский голос. «У меня нет времени ждать, пока ты наиграешься с девчонкой». Обернулась и едва не выдала тут же переполнившую меня радость. «Моди!» Он вошел в столовую вместе с Баду. Вид у него был понурый, уставший. Под глазами залегли темные круги. Парнишка-воробей всегда был полон энергии и сил. Что же с ним случилось? «А он что здесь делает? Я же еще вечером велел ему вернуться в город», — возмутился маркиз. Но его слова словно были неинтересны Баду. Очевидно, Жан Вейт всего лишь пешка в ее игре. «Я сама связалась с Одином», — лениво ответила девушка, постукивая когтями по столешнице. «Он прибудет к вечеру. Рассчитайся с ним, и пускай проваливает». «Один?» Баду перехватила мой непонимающий взгляд. «Малышка Астрид, неужели твой господин тебе не представился? Впрочем, и ты слукавила, назвавшись Лисой, прислугой из дворца. Вот только старый пес оказался умен. Он догадывался, что ты врешь, но молчал. Ждал подходящего момента, чтобы извлечь выгоду. Скажу честно». Она склонилась над столом и заговорщицки прошептала. Жану пришлось отчитать кругленькую сумму для Одина. Впрочем, поговаривают, казна покойного короля Августа столь велика, что все золотые не счесть. «Если это так, то ты окупилась маркизу с лихвой», — рассмеялась она. Он знал. «Ну, конечно. Стоило бы это приехать в город, как господин сдал меня с потрохами, не побоявшись кары Пресветлого Йона. Все это представление с зернами хана и поисками истинной принцессы были сделаны лишь для отвода глаз. Заметив наутро мою пропажу, они принялись искать. Цель была я, Лиса. Их главная задача — выменить меня из тени, заставив показаться. Им это удалось. Теперь тени могут рассчитывать на поддержку будущего короля». Горожане же, ничего не подозревая, будут оставаться в неведении, полагая, что совершили благое дело. Теперь Каиса займет мое место, станет правой рукой господина. Об этом я и не сожалею. Мне горько лишь от того, что эти темные руки тени задушат город, лишат его воздуха в погоне за наживой, властью и прибылью. Они станут его главенствующей верхушкой, благословленной королем. Если мой отец всегда держал под контролем все происходящее, пытаясь найти баланс, то теперь делать это будет некому. «Сегодня после захода солнца вас обвенчают в маленькой часовне Йона», — Баду скривилась, произнося вслух имя Пресветлого Бога. «Эта груда камней по-прежнему стоит в лесной чаще», — усмехнулась она. «Даже надзиратель еще дышит». «Покончим с этим, и можешь примерять корону». Обратилась она уже к маркизу. «А ты?» Ее длинный коготь уткнулся в меня. «Отправишься со мной. Дела не ждут». «Вы меня не убьете?» Удивилась я. «Если от тебя будет толк, то нет. Будешь помогать мне в поисках реликвии, пока город будет скорбеть по покойной принцессе», ответила Баду. Я набралась смелости и заглянула в ее черные бездонные глаза. В них словно бескрайнее темно-синее небо, пропасть, что не имеет дна, вечность, которой нет ни начала, ни конца. В них есть все, и в то же время они пусты. Почему ты сама не открываешь ворота между мирами? Зачем я тебе? Этот вопрос уже давно не давал мне покоя. Ты думаешь, если бы я могла, то стала бы искать проводника? Черные брови девушки изогнулись. Я не из тех, у кого дар в крови. Моя сила в книге мироздания, и пока эта реликвия в руках хана, будь он неладен, я вынуждена прибегать к крайним мерам. Таскать за собой принцессу. Если ты лишена силы, то кто же тогда разорвал ткань мироздания? Кто впустил в этот мир темных? Вопросы из моих уст сыпались, как из рога изобилия. Баду встала из-за стола и прошлась по комнате, постукивая каблуками. Остатков моих сил хватило, чтобы задолго до того дня, как пошел снег, истощить ткань мироздания. Потребовалось немало времени, чтобы королева встревожилась. В панике она обратилась к герцогу в поисках защиты. Он не отказал. Заключил соглашение о предстоящем браке. Задумчиво произнесла девушка. В наши планы не входило впускать в этот мир чужаков. Если ты, Астрид, думаешь, что это моих рук дело, то ошибаешься. Моей задачей было напугать овдовевшую королеву, не более того. Мне изрядно наскучила жизнь в этом мире, но крушить все на своем пути я не собираюсь. По крайней мере, пока. Выходит, Баду лишь сделала ткань мироздания тонкой, податливой, чтобы матушка согласилась выдать меня замуж. Она не в силах сама сотворить такое, иначе бы не обращалась ко мне, не требовала бы моей помощи. Тогда кто открыл врата в наш мир? Тихо спросила я, страшась услышать ответ. «Притемный хан», — расплылась в хищной улыбке девушка. «Мы на правильном пути», — добавила она, и в ее глазах вспыхнули огоньки азарта. «Час от часу не легче. Не хватало еще встречи с темным богом. Вот только для чего хану организовывать прорыв? Ничего не понимаю». «Довольно разговоров», — прервала мои размышления Баду. «Ступай в свои покои!» Из-за угла тут же вырос темный, высокий, широкоплечий, лицо скрыто под огромным капюшоном. «А ты?» Девушка устремила на Моди задумчивый взгляд. Она явно не знала, что с ним делать. «Отправишься в гостевую спальню. Дождемся прибытия Одина, а он уж пускай сам решает, что с тобой делать». «Слишком много лишней информации ты услышал, малыш». Вокруг запястья снова змеёй обвилась тонкая черная нить. На руке Моди красовалась точно такая же. Ее длины было вполне достаточно, чтобы идти следом за провожатым, поддерживая дистанцию около 5 метров. «С ума сойти!» — прошептал приятель, который до этого момента держал все эмоции внутри себя. «Ты лиса, принцесса!» «Ой, то есть Астрид, мне теперь обращаться к тебе на «ты» или на «вы»?» Не унимался парень, чем вызвал у меня улыбку. «Ничего не изменилось, Моди». Я потрепала парнишку за белокурый чуб. «Мы ведь друзья». «Друзья», — утвердительно качнул головой парень. «Вот только ненадолго. Ты сама слышала, что говорил, это ненормально». «Да, это правда. Судя по всему, впереди нас ждет не самое радужное будущее». «Астрид», — одними губами прошептал Моди, дождавшись, когда я взгляну на него. Приятель устремил взор на голенище своего кожаного сапога. Из-под него выглядывала рукоятка кинжала, испещренная непонятными мне символами. Я отрицательно качнула головой. С холодным оружием, несмотря на многочисленные тренировки, я все еще была на «вы». Моди, осторожно, не сбавляя шага, сам вынул кинжал из голенища и протянул мне, не забывая следить за тем, чтобы темный не обернулся. Выбора не было. Пришлось взять, чтобы не выдать парня. Сунул оружие за пояс, даже не взглянув. «Он поможет тебе!» «У меня так ничего и не вышло!» Горько улыбнулся паренек. Пучок перьев на ночной ярмарке был потрачен зря. «Постой!» — прошептала я. «Это тот самый!» «Тссс!» Моди приложил палец к губам. Мы остановились у двери, ведущей в гостевые покои. Во дворце их было несколько, и все они располагались на втором этаже. Окна выходили на зверинец, оттого и не любила бывать здесь. Раньше. Сейчас крики животных, так и не нашедших своего хозяина, стихли. Навсегда. Нить на запястье Моди с треском лопнула, и он скрылся из виду, успев подмигнуть мне до того, как паутина из молнии змеи капутает дверной проем. Теперь ему не выйти. Оставшуюся часть пути нам предстояло преодолеть вдвоем с темным, нелюдимым, равнодушным, жестоким монстром, выполняющим приказы Баду. Интересно, почему он предал притемного хана? Почему склонил голову перед девушкой, чье сердце сковано льдом? Дождавшись, когда коридор сменится изогнутой лестницей, я потянулась к кинжалу. Если все получится, то я смогу скрыться за одним из гобеленов с изображением львицы, широко распахнувшей пасть. Еще с детства я знала, что за этим хищным зверем узкий потайной ход. Лаз шириной не более метра, длинный, темный, изогнутый коридор, который сможет вывести меня прямиком в сад. Дрожащей рукой сжала крепче рукоятку и, затаив дыхание, перерезала нить. К моему удивлению, та тут же упала на каменный пол, превращаясь в черный дым, и растворилась в воздухе. Темный замер. Он словно принюхивался, словно пытался уловить произошедшие изменения, не задействовав при этом зрение. Что-то мне подсказывало, что ему это без труда удавалось. До лаза было рукой подать. Не мешкая, я скользнула за гобелен и на ощупь принялась пробираться вперед. Пальцы скользили по влажным, заплесневелым стенам. Ноги то и дело спотыкались о неровные, уходящие вниз ступени. Я попыталась набрать скорость, но поскользнулась и плюхнулась на пол. Потирая ушибленную поясницу, поднялась на ноги. За спиной послышались твердо уверенные шаги. Темный шел следом за мной. Его походка нетороплива, спокойна, словно он уже нагнал меня, заманил в ловушку. Нет, так мне далеко не уйти. Придется рискнуть. Смахнула с лица непослушную рыжую прядь, тряхнула головой и с легкостью обернулась, меняя облик. Теперь по коридору бежала рыжая лисица, ловко перепрыгивая препятствия, скользя словно тень по узкому темному лазу. Если служитель тьмы нагонит меня, то все пропало. При встрече с ним мне не сдобровать. Он превратит меня в послушную марионетку, лишив воли и разума. Подчинит без труда. От этих мыслей кровь стыла в жилах, а лапки двигались все быстрее и быстрее. Наконец-то впереди мелькнуло пятно света. Я уже близко. Я почти у цели. Я спасена.